Я обнимаю шар земной, шар обнимается со мной, и мы летим через миры, непринужденные шары. Он голубой, я голубой, договоримся меж собой.